22 глава «Любовь разделенная». Диана бросилась в объятия Габриэля. «Спасибо, Габриэль, спасибо! Я призывала вас, своего ангела-хранителя, и вы явились!» «О, Диана!» — воскликнул он. «Я так страдал без вас! Как давно я вас не видел!» «И я тоже!» — шепнула она. И, словно торопясь, они принялись рассказывать друг другу с ненужными подробностями все то, что довелось им вытерпеть во время долгой разлуки. Кале и герцог де Гиз, побежденные и победители, все было забыто. Волнения и страсти, кипевшие вокруг них, просто не доходили до их сознания. Блуждая в мире любви и радостного опьянения, они не видели и не хотели видеть другого реального мира, скорбного и сурового. Так они сидели друг против друга, руки их как бы случайно встретились и замерли в нежном пожатии. Надвигалась ночь, разрумянившаяся Диана встала. «Вот вы уже и покидаете меня», — с грустью заметил молодой человек. «О, нет!» — подбежала к нему Диана. «С вами так хорошо, Габриэль! Этот час прекрасен! Отдадимся же ему!» «Не нужно ни страха, ни смущения. Я верю, Господь к нам благосклонен. Недаром же мы так страдали». И легким движением, совсем как в детстве, она склонила свою голову на плечо Габриэля. Ее большие бархатные глаза медленно закрылись, а волосы коснулись воспаленных уст юноши. Растерянный, дрожащий, он вскочил на ноги. «Что с вами?» — удивленно раскрыла глаза Диана. Бледный как мел, он упал к ее ногам. «Я люблю тебя, Диана!» — вырвалось у него. «И я люблю тебя, Габриэль!» — отозвалась она, словно повинуясь неодолимому зову сердца. Никто не знает, никто не ведает, как слились их губы, как соединились в едином порыве их души. В эту минуту они ни в чем не отдавали себе отчета. Но Габриэль, почувствовав, что от счастья у него мутится рассудок, вдруг отпрянул от Дианы. «Диана, оставьте меня, я должен бежать!» — в ужасе вскричал он. «Бежать? Но зачем?» — спросила она удивленно. «Диана, Диана, а что, если вы сестра моя?» «Ваша сестра?» — повторила обомлевшая Диана. Габриэль замер на месте, потрясенный своими собственными словами, и провел рукой по пылающему лбу. «О, Боже, что я сказал?» «В самом деле, что вы сказали?» «Как понимать это страшное слово? Не в нем ли разгадка ужасающей тайны?» «Боже мой, неужели я действительно ваша сестра?» «Моя сестра? Разве я признался, что вы моя сестра?» — лихорадочно заговорил Габриэль. «А, значит, так и есть!» — воскликнула Диана. «Да нет же, это не так! Пусть даже я не знаю правды, но это не так, и я не должен был говорить с вами об этом, ведь это тайна моей жизни или смерти, и я поклялся ее сохранить. О, великий Боже! Как же я проговорился!» «Габриэль!» — строго произнесла Диана. — Вы знаете, я не любопытна. Но вы слишком много сказали, чтобы не договорить до конца. Не лишайте меня покоя, договаривайте. Это невозможно. Невозможно, Диана! Почему невозможно? Какой-то голос говорит мне, что тайна эта принадлежит не только вам, и вы не имеете права скрывать ее от меня. — Так и есть, — пробормотал Габриэль. «Но раз тяжесть эта пала на мои плечи, не добивайтесь своей доли. Нет, я хочу, я требую, я добьюсь своей доли», — настаивала Диана. «Наконец, я умоляю вас, неужели вы можете мне отказать?» «Но я поклялся королю», — выдавил из себя Габриэль. «Поклялись королю?» — переспросила Диана. «Тогда сдержите клятву. Не открывайтесь